Правда, Дамблдор и МакГонагалл были не согласны с таким раскладом и стремились затащить в Квиддич Эванса, основываясь на понятно каких причинах. Пацан, сын Поттеров и должен перенять от отца должные таланты, но умничка Гарри считал это абсурдом и раскрывать их не планировал. Ну в самом деле, разве любовь к спорту передается по наследству, да еще генетически, если это всего лишь личный интерес конкретного человека, а не память генома с хромосомами, и что с того, что в прошлом он летал на метле? Он ведь тогда был наивным козленком и просто обрадовался тому, что хоть что-то умеет сам, чему совсем не надо учиться. Гарри прекрасно помнил эти свои первые восторги, ошалелую радость от того, что, оказывается, умеет летать. А когда его еще и наградили зачислением в команду, счастье было, что называется, полные штаны. А сейчас он слишком хорошо знает, что такое квиддич, накушался по самое не могу, спасибо, больше не хочется. За пределами Хогвартса, как следовало из новостей ежедневного пророка, жизнь тоже била ключом. Пита Петтигрю в кои-то веки допросили по всем правилам, полным составом и с применением веритасерума, при этом выпроводив в коридор Дамблдора. Гарри аж поперхнулся, прочитав о том, что старика сочли предвзятым и на основе этого отстранили от участия в суде. Да господи ты боже мой! Гарри чуть не бросился с поцелуями на колдофата мадам Боунс, заявивший, что Дамблдор чересчур рьяно всех судил и приговаривал. Вспомните, как страстно он упихивал в Азкабан Сириуса Блэка и требовал, чтобы того приговорили к поцелую Дементора. Нынешние члены Визингамота вспомнили и покрылись подозрениями. А правда, зачем, насколько помнили ветераны Визингамота, Блэка приговорили к пожизненному заключению только на том основании, что он вел себя малость неадекватно, словно заимперенный, признал за собой вину, из-за чего у судей осталось ощущение недоговоренности. Неполным было то дело, мутным, не раскрытым до конца, потому Блэка и оставили в живых, вопреки заверениям Дамблдора в том, что убийца неадекватен и его следует казнить. Теперь же, при наличии живого Питера Петтигрю, законопачивание Блэка в Азкабан стало казаться крайне подозрительным. Блэка ж засадили в тюрьму за убийство волшебника, а тут на те вам, безвинно убиенный волшебник оказывается жив-здоров, и отсюда вытекает закономерный вопрос. А за что же тогда сидел Сириус Блэк? Всякий вопрос требует ответа, а чтобы его найти, надо хорошенько поковыряться в загадке, дабы выковырить из нее этот самый ответ. С чем и отправили запрос в Азкабан. Начальник тюрьмы депешу принял, прочитал, ничего не понял, перечитал несколько раз, пока смысл не дошел до ума. Посидел, попивая коньячок и пытаясь уложить в заржавевших мозгах абсурднейшую новость, у них в тюрьме содержится невиновный человек, согласитесь, дико выглядит, все равно что намордник на хомячка надеть. Но приложенная к письму газета, в которой сообщалось о поимке Пита Петтигрю, примирила начальника с хомячком в наморднике, и он, откашлившись, позвонил в колокол, призывая к себе главного надсмотрщика. Тот не заставил себя долго ждать, вплыл в комендантскую сквозь стену, ибо дверь для него была унизительно низкой, всего 2 метра против его, дементоровых, 3,5, а нагибаться дементор не любит. Подпарил к столу, за которым восседал начальник тюрьмы, и вперил вопрошающий под капюшонный мрак в глаза. Судорожно протолкнув в глотку комок, комендант сипло проговорил: «У нас приказ доставить заключенного Блэка в министерство». Выслушав явный бред, главный надсмотрщик недоуменно пожал плечевыми суставами, воздел жуткую длань и щелкнул костяшками. Склизкая слизь нехотя сошла с руки от резкого движения и тяжелыми каплями плюхнула на черномраморный пол. Зашипела, въедаясь в камень и источая ядовитый дымок. Где-то в глубине здания загудели двери, подчиняясь жесту владыки. Вскоре появился Блэк, ведомый 2 конвоирами. Заключенный, как и положено, вошел в дверь, а вот сопровождающие его товарищи дементоры просочились сквозь стены, милостиво пропустив свои руки в дверной проем, так как в них были зажаты цепи, прикованные к кандалам на запястьях сидельца. Коменданту стало не по себе, ибо выглядел Блэк куда здоровее, чем положено. Прочие-то все давно с катушек съехали, утратили не только разум, но и человеческий облик. Икнув от неожиданной мысли, начальник потряс газетой и спросил, заикаясь: «Это п правда? Он н невиновен». Подкапюшонные мраки повернулись к Сириусу, посмотрели на него и, поднявшись к лицу начальника, синхронно кивнули. В синих глазах Сириуса появилось удивление, и он с недоумением спросил: «В чем я невиновен? Что случилось?» Подумав, комендант подал ему газету, не все ли равно, когда Ядковаристант узнает новости? Сириус статью прочитал, не поверил, перечитал и офигел, взвыв на грани фальцета. Питер жив. Над его головой дементоры молча хлопнулись костлявыми дланями, приветствуя наконец-то восстановленную справедливость. Что бы они да не знали, воплощение это правды магического мира. Они Сириуса не сосали, как прочих преступников, точно зная, что Блэк ни в чем не виноват, знали дементоры, стражи Азкабанские, что сидит в их застенках безвинно осужденный человек. Поэтому и не трогали его, а лишь кормили да выносили горшок, деликатно делая вид, что не замечают в камере никакой черной собаки. Но зато теперь не успел Сириус порадоваться будущей амнистии, как вдруг вокруг его шеи обвелась цепь и резко вздернула вверх. Думая, что на него нападают дементоры, Блэк на инстинктах перекинулся в волкодава, привычно надеясь отвлечь внимание от себя. Начальник поглазел на висящего в железной петле барбоса, побагровел и грохнул кулаком по столу. «Почему не зарегистрирован, мать твою?» Пес поджал лапки и жалобно заскулил, умоляя спасти защитить от страшных исчадий ада. Но тюремщик на красивые глазки не повелся, он поступил гораздо хуже. Взял перо и старательно описал приметы черного ирландца. Для внесения в реестр, стало быть, Сириус, видя это, обреченно вздохнул и превратился обратно. Так что в министерстве Блэка не только оправдали, предварительно допросив, но и зарегистрировали его незаконную анимоформу. После этого сдали на поруки маме под ее личную подписку о невыезде. Ведя амнистированного сына к каминам, леди Вальбурга хмуро поинтересовалась. «Ты из-за ареста отказался от мальчика?» «Да глупости все это магдловские», — перекосился Блэк. «Ерунду Лили придумала, крестить сына в магдловской церкви. Разумеется, я не пошел. Очень мне надо этими глупостями заниматься. Ну скажи мне, мама, разве это нормально, приглашать колдуна в церковь, где попы с кадилами через слово беса изгоняют? Фи, что за дремучая деревня это ваша Лили?» В свою очередь скривилась утонченная леди. «Ну а я о чем?» Подобострастно поддакнул Сириус. На секунду притормозил перед зеркалом в атриуме, поправил воротник рубашки, пригладил встрепанный локон и продолжил. «Мы с Джейм уж как только не оттягивали поход в церкву, тысячу и один повод придумывали, чтобы не пойти туда на эти глупые крестины, и все они, увы, оказались напрасными, когда их убили. Никогда не прощу рыжей ведьме гибель Джея, он ведь из-за нее погиб. А мальчика тебе не жаль, ведь мама у него тоже умерла», — попыталась Вальбурга пробудить в Сириусе хоть немного так-то. Но совесть у Сириуса оказалась по собачьей короткой, он равнодушно отмахнулся. «А что мне мальчик, он мне никто. Как это?» — делано удивилась Вальбурга. «Он сын твоего лучшего друга. Мама, не насилуй мне мозг, он не Джеймс. Ты прав, сынок. Что ж, значит, ты не будешь особо скучать в Глоссбидене?» Склонив голову, Вальбурга вступила в камин. «Хи-хи, а что я там забыл?» — хихикнул Сириус, идя следом, но, увидев на выходе дюжину парней в изумрудных мантиях, истошно взвыл. «Что? Нет, мама, я не хочу в психушку». Но Бобика никто не слушал. Быстренько повязали, скрутили лапки и челюсти ремнями и телепортнули куда следует под улещивающий мамин голос. «Тебя там просто полечит, сынок, все-таки провести столько лет в Азкабаниях, оттуда никто здоровым не выходит». На этом месте Гарри дико и зло заржал. «Не стал, значит, Сириус крестным в этом мире. Ну и пес с ним, лохматым. Проблем меньше». Перелистнул пророк и стал читать дальше. Судьба Пита, напротив, сложилась печально, его приговорили к поцелую. Казнь состоялась в первых числах октября. Приговорить приговорили, даже число назначили, а в исполнение приводить. Во-первых, где? Во-вторых, кем? Ну, второе-то известно кем, дементорами, просто их абы как не пригласишь на чашечку чая. Министра сопроводить, это они завсегда, за хорошую плату, а вот прибыть куда-то по прямому приказу министра, это они с неохоткой, со скрипом, это как в двери с поклоном пролезать. Знаете что, а идите вы вон туда, в голубую даль. Так что пришлось объявить местом казни двора Скабана, куда и собрались члены Визингомота, числом не менее 50 голов. Дамблдора, кстати, снова подвинули, несмотря на его высокое звание верховного чародея. Его верховность сейчас равнялась с маразмом по той причине, что старик упрашивал пощадить Пита Петтигрю. «Ах, мои дорогие, мальчик так напуган. Ах, не будьте такими бессердечными, он же от сторонников того, кого нельзя называть, прятался. И потом, разве он навредил доброму семейству, живя с Уизли столько лет? Угу, он напуган. Ага, он прятался. А Уизли он навредил, сделал их своими невольными сообщниками. Дамблдор, поди прочь, и не смотрите мне в глаза своими рентгенами, я вам не мальчик, и не ваш. Так, а чем я? Ах да, секретарь, запишите. Поднять вопрос по устранению Дамблдора из членов Верховного Суда, изъять титул Верховного Чародея и лишить права голоса. И что значит, не можем? Секретарь, зачитайте этому мудрецу, что такое правящая машина Макбритании. Что ж, зачитали. Визингамот имеет право требовать отставки даже министра в ряде случаев, к числу которых относится нарушение присяги, данной Визингамоту при вступлении в должность, функциональная некомпетентность, непреодолимые противоречия, мешающие Визингамоту и Министерству магии выполнять свои функции, неуважение к законам магической Британии и т.д. Визингамот имеет право назначать и снимать волшебников с руководящих постов на объектах особого магического значения, в случаях их подтвержденной некомпетентности. А вы что делаете, Дамблдор? Вы же мешаете нам работать, так что заткнитесь и поберегитесь, а не то снимем вас с поста директора Хогвартса. С Хогвартсом Дамблдор расставаться не пожелал, поэтому смиренно заткнулся и жадными глазами проводил делегацию до трансгрессионной площадки. А те, переместившись на берег Северного моря, зябко поежились, глядя на черную точечку на бурном сером холодном горизонте. Здесь свистел ветер и качалась лодочка, стукаясь бортом о причал. Многие не вовремя вспомнили о морской болезни и с тоской распрощались со съеденными завтраками и обедами. Начальник тюрьмы встречал гостей с приторно-натужной улыбкой, обмахиваясь старой газетой, с передовицы которой печально моргал портрет приговоренного. Позади коменданта высились шестеро дементоров во главе с главным надсмотрщиком. Сбоку приветливо скалилась начищенная гильотина. При виде этой дамы самые молодые организмы не выдержали, блеванули. Господи, Мерлин, Мордрит и Моргана, это-то зачем? Преступника приговорили к поцелую. Мне не нужна тут дохлая тушка. Непримиримо рявкнул комендант. С собой заберете? Нет, ну и о чем тогда речь? Высосут душу, тело в утиль, нянькаться с ним я не буду. Внутренний двор Азкабана представлял собой равносторонний треугольник с помостом в центре, на котором и распяли Пита, приковав руки и ноги к кольцам. После положенных процедур вроде зачитывания и заверения неких документов трое дементоров приступили к своим прямым обязанностям. Палач номер один припал к губам несчастного и выцеловал магию, номер второй присосал эмоции, ну а третий прибрал остальное, душу. Безвольная тушка безжизненно обмякла на каменном столе, и, глядя на нее, многие вдруг поняли, что комендант прав. Обездушенного человека будет куда гуманнее казнить до конца, и леди Гильотина поставила последнюю точку. Вздохнув, Гарри свернул газету и задумчиво отложил в сторону. Рад ли он, что предателя наказали? Нет, пожалуй, радоваться тут нечему, но справедливость восторжествовала, это верно. Потянувшись, он перевел взгляд на окно. За ним бушевала октябрьская хмарь, дождь со снегом. Октябрь подходил к концу, скоро будет Хэллоуин. Когда он настал, Гарри снова уверился в том, что канон придуман Дамблдором. Тролль приперся из подземелий, но дальше их не доперся. Праздничный пир был в самом разгаре, когда вдали послышался гул, а под ногами задрожали плиты пола. Ничего не понимая, студенты растерянно завертели головами, вопрошая друг у друга: «А что это? Что случилось?» Северус и Регулус сурово сдвинули брови и двинулись было к дверям большого зала, как те распахнулись и в зал вошел Кверреллу. Имел он весьма впечатляющий вид, покрытый пылью и каменной крошкой, колпак на бекрень, в руке дымящаяся палочка, в голосе трагичный надрыв. «Все хорошо, я его победил». Сказав это, храбрый профессор с разворотом ушел в штопор. Северус нагнулся над ним, проверил пульс и констатировал: «Он в обмороке». Тролль, обнаруженный в коридоре около кухни, был оглушен, а вокруг него сгрудились хогвартские домовики со сковородками и тесаками в лапках. Хохмач Регулус не преминул пошутить, обращаясь к поварятам: «Что, разделывать собрались? Он-то хоть съедобный?» «Нет, сэр, он не съедобный», — отозвался самый старший, потряс сковородкой. «Просто пособить вышли профессору Кверреллу, сэр. Он отважно сражался, сэр. Победил тролля заклинанием солнца. Можно, мы его добьем, сэр?» Домовикам тролля добить не дали, но из замка удалили, переправив на родину, в родные горы, где его встретила любящая бабушка, погнавшаяся за блудным внуком с карательным полотенцем. При этом в Хогвартсе ни один первокурсник не пострадал. Глава 16. Дар повелителя смерти. Тролль не прошел испытание. Это очень сильно расстроило доброго дедушку Дамблдора. Ему очень хотелось расшевелить Тихоню Эванса, этого мягкотелого толстого, ленивого барсука. Очень хотелось, чтобы этот мордридов мальчик вскинулся и совершил какой-нибудь отличный подвиг, и чтобы он, Дамблдор, мог воспрянуть духом и сказать этим трусам: «Вот, я же говорил, не перевелись еще герои, он ведь все приготовил». Тролля привел и спрятал в подземельях, девчонок собрался пригнать в туалет, чтобы отважные парни кинулись к ним на выручку, а вместо этого, эх, ну кто же знал, что у Квиррелла чутье на троллей окажется. Вот ведь, почуял гад, понял по каким-то признакам, что в замке тролль объявился, и поперся искать. И нашел ведь, не врал тюрбаноносец, что у него талант троллей побеждать. Ах, какая досада. И, главное, философский камень Эвансу совсем не интересен, да что там, мерзкий мальчишка откуда-то прознал, что философский камень, это на самом деле не камень, а ряд формул на бумаге. И вообще, все с начала года пошло наперекосяк. Цербер разумным гражданином Греции оказался, Феникс с мантией пропали, палочка бузинная перестала слушаться. С ней-то что? Кстати, директор достал из ящика стола упомянутую палочку и с опаской положил ее перед собой на стол. Вредная она стала, кусачий, то и дело норовит ужалить или током ударить. Боязливо осмотрел ее, ну вроде та же, длинная шишковатая сука. Вспомнить бы, когда она своевольничать начала, месяц назад, нет, гораздо раньше, с сентября, когда этот мальчишка поступил. Да нет, это слишком абсурдно, ну при чем тут мальчишка, откуда бы палочке его знать, они же никогда не встречались. А может, тут Дамблдор похолодел от ужаса, а может, это случилось от того, что он потерял палочку возле макгловских мусорных баков. Она же тогда целый день пролежала в пыли, одинокая, бесхозная. Могла ли палочка забыть хозяина за столько времени вынужденной разлуки? От такого предположения Дамблдору сделалось совершенно не по себе. Мысленно перекрестившись, он робко обратился к палочке, как к одичавшей сучке. «Ты же хорошая девочка, да, ты же помнишь меня?» Палочка злобно оскалилась белой искоркой тока на кончике. Старик, вздрогнув, повел себя совсем неадекватно, сложил пальцы в щепоте заискивающе позвал: «Куть-куть-куть». Искорка погасла, палочка, образно говоря, прижала ушки и завиляла хвостиком, до поры до времени признавая хозяина. Осторожно выдохнув, Дамблдор взял ее и, прижав к груди, принялся поглаживать, как захворавшую любимую зверушку. Мысли его тем временем потекли дальше. Итак, как же растормошить негодного мальчишку? Как подманить его к зеркалу и спасти философский камень? С кем его стравить, чтобы состоялся бой не на жизнь, а на смерть? Кого не жалко? Ну, вообще-то никого не жаль, но мальчишку абы с кем не стравишь. Блэк и Снейп его просто убьют через секунду, не успеет тот и пикнуть. Флитвик. Нет, тоже не вариант, он полугоблин, сожрет пацана и не заметит. Да Драктл побери, как же ему душу расколоть? Мне надо сделать из него убийцу, чтобы он не спасовал в нужный момент перед темным лордом. Кхм, кашлянул портрет. Дамблдор, а вам не говорили, что темного лорда больше нет? Говорили, но я не верю. Видишь ли, Финиас, я кое-что знаю и твердо уверен в том, что он вернется. Он не вернется, Дамблдор, крестражи тоже уничтожены. Постой, я этого не говорил, подпрыгнул старик. Ты откуда знаешь? Лично видел, как мой правнук Регулус собрал все крестражи, все 5 штук, кольцо, медальон, чаша, диадема и дневник, пунктуально перечислил Финиас. Но их 7 должно быть, заволновался Дамблдор. Я сам видел эти воспоминания. Том совершенно точно говорил, что намерен расколоть свою душу на 7 частей. Где еще 2? Так вот, я знаю, где. Дамблдор поднял руку и выдержал торжественную паузу. 6-й крестраж в мальчике, а 7-й? 7-й был в Квиррелле, но теперь я не знаю, где он. Финиас покосился на Дайлис, та подозрительно глядела на старика, тем самым, менторски врачебным взглядом, и, похоже, решала задачу, а не позвать ли коллег из Мунга. Кашлянув, Финиас снова ласково заговорил с Дамблдором. «Дорогой директор, позвольте рассказать вам о том, как были уничтожены крестражи. Их было 5, уверяю вас, никаких 6-х и 7-х. Поверьте, крестража в мальчике нет, у него и шрама на лбу нет. Значит, это не тот мальчик», — окончательно уверился Дамблдор. «Это просто какой-то Гарри Эванс, а Гарри Поттер, как я теперь понимаю, действительно уехал куда-то из Британии. Ох, как все сложно. Где же мне этого мальчика искать? Портреты обреченно переглянулись и со вселенской добродетелью уставились на директора. Ну-ка, что он еще придумает? А Дамблдор принялся деловито расхаживать по кабинету, рассуждая вслух. Крови и волос Гарри Поттера у меня нет, значит, зелье поиска отпадает. Адреса его у меня тоже нет. Помню, пытался найти мальчика в пригороде, но там сработало что-то очень похожее на заклятие ненаносимости. Это означает, что мальчика там нет. Задумался Дамблдор ненадолго, потом встряхнулся и продолжил. Гарри точно уехал за границу, ведь он не явился в косой переулок, не заглядывал к Оливандеру, не покупал у него палочку. Совы из Хогвартса к нему не летали, Хагрида к мальчику не пришлось посылать. Знать бы, куда уехал Гарри Поттер, и что мне теперь с драконом и дьявольскими силками делать. Вы сказали дракон, встрепенулся третий портрет. Да, Армандо, Чарли из Румынии прислал по моей просьбе. Дамблдор рассеянно огладил бороду. Думаю, вот, что с ним делать. Хагриду бесполезно отдавать. Гарри Эванс с ним не дружит, а значит, не будет защищать и покрывать дурака. Все портреты неодобрительно посмотрели на Дамблдора, явно осуждая директора за предвзятое отношение к великану. Дайлис решительно кивнула каким-то своим мыслям, поднялась с кресла и ушла за раму. Остальные принялись со всех сторон накликать Дамблдора и предлагать ему разные варианты того, что делать с драконом. Вырастить и пустить на ингредиенты. Живодеры. Лучше на цепь посадить. Пусть дом охраняет. И чем ты лучше живодеров? Хагриду отдайте, он давно о драконе мечтает. Да, и стричь ему когти. Это ж неиссякаемый источник ингредиентов. Опять ты об ингредиентах. Из драконов получаются лучшие охранники. Ага, меня как раз такой поджарил. Понимаете, пришел я в банк, а ключ забыл дома. Бедняга, так вот почему тебя хоронили в закрытом гробу. В общем, кричат, стараются, пудрит директору мозги. Время тянут, а там и Дайлис Дервент с коллегами сумела договориться, пригласить докторов Дамблдора осмотреть принудительно. Загудел камин, выплевывая в клубах зеленого пламени Смитвика с помощниками. Камин-то у директора всегда открыт, мало ли, МакГонагалл с докладом пожалует или министру приспичит с вопросом, каким заявиться, не будешь же на каждый звонок визит бежать, камин открывать. Дамблдор, понятное дело, удивился, глаза по Галлеону. Вжался в кресло и залепетал. «Ой, а что вы здесь делаете?» «Да я сам не в курсах», — хмыкнул Смитвик. Глянул на портреты. «Зачем вызывали?» «Ну, портреты и рассказали. Зачем?» «Дословно описали, расписали все, чему свидетелями стали. Палочка слушаться перестала, как чужая огрызается, а Дамблдор ее как собачку подзывал. Еще он не верит в то, что лорд уничтожен, отчего-то вбил себе в голову, что крестражи, 7, а, и самое важное, он хочет мальчику душу расколоть, планирует детскими руками убить профессора, кого не жалко. Вот как, взгляд целителей стал пугающе внимательным, тем самым, докторски профессиональным, которого до дрожи боится любой вменяемый и уважающий себя человек. Значит, кого не жалко. Дамблдор, а каков процент заклинаний срабатывает в 95 случаев из 100 против закона Гэмпа? 12%. Разозлился Дамблдор, остро реагируя на любимого конька. А вот и нет, отверг Гиппократ теорию. Практика показывает, что закон Гэмпа недействителен в ряде случаев, особенно у русских, придумавших скатерть-самобранку, турков, у которых в каждом доме стоит столик на кройсе. Ах да, еще голландцы всех переплюнули со своим горшочком-самоваром, как скажут горшочек, вари, так и все, бесконечно варит кашу на всю страну. Итак, Дамблдор, вы утверждаете, что крестражей 7, да точно говорю, горячо воскликнул Альбус, в неподдельной памяти Слизнарта так и было, 7 убийств ради якорей, а чтоб он не растрепал, пришлось подтер. Дамблдор прикусил язык, со страхом глядя на Смитвика. Договаривайте, прищурился тот, что вы там подтерли. Кстати, Гораций мой постоянный клиент, его память мною исследована вдоль и поперек, и места топорных подтирок я отлично видел. Легилимент из вас так себе, еле-еле на троечку. Но я, мне это надо, я собирался, жалко заблеял Дамблдор, с ужасом читая приговор в глазах целителя. Нет, не хочу в больничку. В отчаянии Дамблдор оглянулся на жердочку и застонал, вспомнив, что Феникс давно покинул его. Но у него же есть она, старшая палочка. Вытянув ее из рукава, Дамблдор вскинул руку, собираясь дать последний бой, но палочка-то одичала, помните, злобно зарычав, Она хлестко ударила хозяина крутым таким разрядом молнии. Мощный поток электричества буквально прошил директора от пяток до макушки, просвечивая все тело. Наэлектризованные волосы и борода встали дыбом, несмотря на длину, то еще зрелище, в воздухе густо запахло смесью газов и озона. Сморщив носы, медики срочно наколдовали себе пузыри противогаза и, сбив с одежды старика искорки, аккуратно взяли под ручки и повели к камину. Завели Дамблдора, поставили и, крепко держа, назвали адрес Мунга. Смитвик покинул кабинет последним. Забытая на полу палочка сплюнула клок волос, повернулась к двери и замерла в преданном ожидании. Обычно о том, как ждут хозяина, пишут о верных песиках, а тут палочка. Ситуация, как вы видите, нестандартная, но попробуем. Заместителю директора Горгулья подчинилась. Послушно открыв Минерве проход на винтовую лестницу, в кабинет она вошла, а вот к столу подойти не удалось, путь преградила злобно рычащая палочка. Постояв на пороге и с места позвав Дамблдора, МакГонагалл поняла, что директора в кабинете нет, и в сердцах высказалась. «Да где же носит этого старого козла?» Кхаем деликатно кашлянул с портрета Финиас. «Его вообще-то в Мунга забрали». «Как? Когда?» Побледнела МакГонагалл, хватаясь за горло. «С час тому назад», — доложила Дайлис. «Его все еще потряхивает и он временами искрит, но уже не так интенсивно». Смитвик дал Альбусу самое лучшее успокоительное, но последствия еще долго продержатся. Удар током – это все-таки не шутки. Дамблдора ударила током, Минерва перестала что-либо соображать. Да, Альбуса вот эта сучка покусала. Диппет кивнул на палочку на полу. Похоже, у нее появился новый хозяин, раз она Дамблдора не признает. Да, Минерва опасливо отступила от палочки поближе к двери. А как это случилось? Ведь Дамблдор ни с кем не сражался на дуэли. А может, он сразился где-то, просто мы об этом не знаем, предположил Диппет. Он же нам не докладывает. В таком случае, почему же палочка осталась у Альбуса, а не перешла к победителю? Резонно заметила замдиректора. Портреты припухли. Палочка продолжала тихо порыкивать, чутко принюхиваясь к посетительнице. Подумав и посовещавшись с портретами, Минерва вызвала профессоров, собрав внеплановый педсовет. Каждого входящего встречало грозное рычание, вздрогнув, вошедший замирал на месте, пока его ноги обнюхивала чем-то разозленная палочка. Обнюхав и что-то определив для себя, оживший инструмент замолкал и отступал в сторону, пропуская посетителя. После такого контроля персонал собрался слегка вздрюченным, нервно ерзая на стульях и боязливо озираясь в поисках Дамблдора. Наконец все собрались, и Минерва взяла слово. «Господа, прежде всего хочу уведомить вас о том, что Дамблдор находится в Мунга и ближайшее время недоступен. Почему и что случилось, расскажут Дервент, Блэк и Диппет. Вам слово», Минерва приглашающе глянула на портреты. Вздохнув и переглянувшись, те снова рассказали о случившемся, с куда более подробными деталями. Начиная от тролля на Хэллоуин, продолжая драконом и заканчивая попыткой оказать сопротивление медикам. И ведь так выразительно посмотрел на опустевший насест. «Хотел, видать, удрать с помощью Феникса», — заключил Диппет. Члены педсовета озабоченно обменялись взглядами и после непродолжительных осмыслений начали диспут. «Вот же говнюк, надо вернуть на место мои силки. Где-то здесь находится яйцо дракона. Его надо найти. А почему крестражей 7? 5 их было, не считая ошметка, что в Кверрелле ошивался. Надо Салли спросить. Не надо спрашивать. Их 5 было, здесь все точно. Тролля в туалет гнал, а девочек туда зачем? Ах, гад, я поняла. Держите ее, она тут сейчас все разнесет. Какой умничка этот Фаукс, как вовремя он сбежал. О, а я его видел, с совой летает, красивый. А что с его дворняжкой делать? Бешенеш». При этих словах все посмотрели на палочку, лежащую у двери. Как-то она переползла на коврик и теперь лежала там, уткнувшись нос тьфу-ты, кончиком в щель. В круглом кабинете воцарилось уважительное молчание. «Сколько сейчас школьников в школе?» — нарушил тишину Диппет. «Несколько сотен. А что, отнесите палочку в большой зал, соберите студентов, и пусть они по одному подойдут к ней, глядишь, кто-то из них окажется ее новым хозяином». Я заметил. Палочка перестала слушаться Дамблдора в момент поступления новичков. «Шляпа подтвердит. Шляпа!» Взгляды всех устремились на полку, где возлежал главный школьный артефакт. Та шевельнулась и открыла рот. Верно, был один славный мальчик, отмеченный дланью смерти. Мне даже показалось на миг, что на распределении сидит будущий директор, но только показалось. Думаю, ему светит пост куда выше директорского. Возможно, он будет министром магии. ХММ, опять нет. Не поняла, а есть должность выше министра магии? Шляпа задумчиво замолчала. Молчали и все остальные, пораженные до ступора. Должность выше министерской, это что за чудо такое? Царь, очень робко предположил Хагрид, застенчиво моргая на членов педсовета, и смутился, получив ответное моргание. Но как бы там ни было, а совещание пора было закрывать, все засобирались, попутно решая архисложную задачу, взять одичавшую палочку и при этом остаться в живых. Ее, как ни странно, решил Хагрид, для которого все монстры, лапочки и душки, он просто нагнулся и без малейшего колебания поднял проказницу, словно щенка за шкирку, да еще и за пазуху засунул, выходя из кабинета. Северус с Регулусом и Минервой пока остались, надо было найти яйцо дракона. Они уже не одну палку перетряхнули, когда Северус обратил внимание на шляпу, которая виновато ежилась при каждом случайно брошенном на нее взгляде. Минуточку, дошло до Северуса. Яйцо в тебе, нет, то есть да. Дернулась шляпа и облегченно разрыдалась. Заберите его из меня, чувствую себя курицей. В большом зале на ужине студентов ожидал любопытный сюрприз в виде длинной шишковатой палочки и крупного черного яйца, которые кто-то положил на трехногий табурет на том месте, где обычно проходило распределение детей. Удивленно выворачивая шеи, студенты начали рассаживаться за столами, сели и дружно уставились на артефакты, напрочь игнорируя блюдо с едой. Сухо кашлянув, поднялась МакГонагалл. «Дорогие учащиеся, после ужина прошу вас подойти к помосту и прикоснуться к лежащим на табурете предметам. Те, кто получит положительный отклик от яйца и палочки, могут их забрать». Уяснив задачу, студенты воодушевленно похватались за ложки, вилки и ножи, энергично работая челюстями, они с восторгом и нетерпением поглядывали на нежданный приз. Вы спросите, почему предложили всем без исключения детям, если шляпа прямо сказала о первокурснике? Просто из соображений совести. Посовещавшись на пороге, Минерва и Северус с Регулусом пришли к выводу, что будет куда честнее дать возможность поучаствовать всем, сравняв шансы между хозяевами директорской палочки и драконьего яйца, благодаря чему у остальных не возникнет ощущения обойденности. А значит, не будет и зависти с обидами, участвовали-то все. Ужин закончился. Повеселевшие и насытившиеся дети благодушно начали вылезать из-за столов и в порядке живой очереди подходить к подиуму с табуретом. Осторожно и ласково гладили яйцо, легонечко прикасались к палочке, которая, к слову сказать, вела себя образцово, лежала смирно и лишь приветливо жмурилась под детскими ладошками. Яйцо дрогнуло под рукой Ранкорна, что было правильно, вообще-то, чей еще папа разводит душегреев. Гарри подошел в числе последних и то лишь по принуждению быть как все. Ему-то палочка не нужна была совсем, но именно ему она обрадовалась, потеплела, засияла и мелко-мелко завибрировала, преданно подставляя спинку и бока любимому хозяину, владельцу всех трех даров смерти. Хоть об этом никто и не догадывался, включая самого Гарри. «Ну и нафига ты мне сдалась?» — вполголоса пробормотал Эванс, чувствуя в ладони ласковую доверчивость бузинной палочки. В ответ пришел мыслеобраз, рисунок из линий, изображающих круг, поперечную черту и треугольник, при виде которого Гарри в полном смятении воззрился на чудо-палочку. «Она что, разумная?» В ответ еще одна «нет», не картинка, а желание, суть которого заключалась в том, что дары смерти хотели ожить, начать полноценную жизнь, желательно подвижную. Совсем растерявшись, Гарри оглянулся на друзей. Эверетт и Драко, Невилл и Джерри, прижимающий к груди яйцо, Лили, Гермиона и Саллиен, все они молча и вопрошающе смотрели на Эванса, видя его смятение. «Происходит что-то странное», — шепнул им Гарри, кивнул на двери. «Идемте». Удрав на берег озера и подождав лесных товарищей, которых спешно вызвал ветер, Гарри палочкой нарисовал в воздухе знак, увиденный им в мыслеобразе. Что это за знак, вы не знаете. Смотря на сияющий в воздухе символ, дети честно задумались. Потом Драко неуверенно проговорил. Это знак даров смерти. Линия означает непобедимую палочку, круг, воскрешающий камень, а треугольник – это мантия-невидимка. Ну, так мама объяснила, когда читала мне сказку о трех братьях. Эта сказка, уточнил Гарри. Все закивали, даже Гермиона, вспомнившая библиотечную книжку сказки Барда Бидля. Помедлив, Гарри откинул клапан у сумки и вынул мантию-невидимку. Из кармана достал камень, который последнее время постоянно таскал с собой, разложил все это на голых холодных камнях и присоединил к ним новое приобретение – бузинную палочку, задрал голову и посмотрел на ребят. «Помогите мне понять, палочка чего-то хочет, а чего – не пойму. Она показывает, что хочет быть живой». Друзья присели вокруг Гарри и предметов и озадаченно уставились на них. Потом, не сговариваясь, по детскому чудесному наитию все дружно протянули руки и накрыли ладонями палочку, камень и мантию, одновременно даря посыл магии любви и желания. Как-то их общий порыв совпал, воссоздавая в детском незамутненном воображении образ самого верного, самого преданного существа на свете. Они его позвали, искренне, всем сердцем, от души, и она откликнулась. Восстала из небытия, живая, любящая, счастливая, звонко лая, сияя радостными глазами. Среди пораженных детей заметалась прекрасная молодая овчарка, остроухая, коричневая, с черным чепраком. Глава 17. Правдивая история даров смерти. Любящие глаза собаки пленяли сразу, в ту же секунду и без остатка. 8 пар рук тянулись одновременно и гладили, гладили, гладили, гладили, упиваясь моментом чуда. Прекрасная немецкая овчарка, единоличная мечта всех детей 90-х, не исключая и волшебников. Драко и Невилл, Джерри и Салли Энн, впервые увидевшие овчарку, были тут же покорены ею, красотой и ладностью форм, грацией, поразительной схожестью с волком, но в то же время несомненной собачьей добротой. Лисси, Дизи, Леди, Эмили, Джейн. Наперебой зазвучали голоса детей, охваченных единым желанием назвать красавицу и забрать ее себе. С осознанием этого пришло ужасное понимание: собака одна и на 8 ее не поделить. А господи, что же делать? Расстроенные дети отчаянно переглянулись поверх коричневой головы, постепенно взгляды сошлись на Гарри, негласно признав его лидером их маленькой группы. Гарри посмотрел в карие добрые глаза овчарки и задал вопрос ей: «Кого ты выберешь?» Ответ мыслеобраз удивил Гарри, и он, запинаясь, сообщил друзьям: «Она выбирает меня, но обещает быть с каждым из нас. Не знаю, как она это сделает, но точно будет с нами. А еще она говорит, что ее зовут Нарния. Ух ты!» Имя красавицы всем пришлось по душе, и ребята снова гладили любимую морду, нежно перебирали в пальцах острые уши и тормошили шею и загривок. «Вот ты кто у нас, Нарния? Привет, Нарни! Кто тут такая красивая? Ай, хорошая!» Палочка и камень исчезли бесследно, воплотившись в собаке, и Гарри с некоторым удивлением посмотрел на мантию-невидимку, не понимая, почему она осталась. Подобрав ее, он вопросительно заглянул в сияющие умные собачьи глаза. Ответ не замедлил появиться: «Мне нет нужды прятаться, а мантия еще может послужить тебе и твоим потомкам, она единственная из даров, сохранившая жизнь хозяину до конца». Гарри ничего не понял и попросил друзей рассказать ему сказку о трех братьях. Драко и Невиллу переглянулись и устроили другу прямо-таки целый спектакль, расписав в лицах всю историю, в которую после секундных колебаний включились и Джерри с Салли Энн, причем девочка весьма виртуозно выступила в роли самой смерти, когда та повстречалась братьям по дороге. Гарри сидел на бревнышке, гладил по шее собаку и восторженно внимал неожиданному представлению, а артисты разошлись вовсю, побуквенно и дословно изрекали реплики, представлялись леди смерти, получали от нее подарок, прутик, камешек и плащик, и с поклоном отходили. Дальше были изображены приключения братьев. Драко великолепно сыграл Антиоха, хвастался палочкой, дрался на дуэлях и, наконец, был ограблен, плакал и стенал, воздевая руки к небесам, потом бегал и искал похитителя, проклиная того на все лады. В роли Кадма выступил Невилл, весьма умело показал тоску по любимой, танцевал и пел вокруг Гермионы, потом воскресил ее же и принялся тормошить мертвую деву, читал монологи и жаловался на судьбу и в конце концов повесился, не добившись результата. Настало время Джерри, и он проходил под мантией, изображая всяческие приключения типа встреч со смертью, смешно удирал от нее, причем Салли Энн делала вид, что слышит невидимку и настороженно вертела головой, ища хитреца, а тот, увернувшись от смерти, шел дальше, становясь все старше и старше, пока не состарился и не превратился в трясущегося древнего деда, опирающегося на клюку. К концу представления Гарри уже просто рыдал, утирая счастливые слезы. Он был очень впечатлен талантом своих друзей. Овчарка Нарния тоже оказалась в восторге. Она сияла глазами и громко пыхтела разверстой пастью, вывалив алый язык. Гарри, поглаживая шею собаки, ощущал идущие от нее волны магии, мощь камня и палочки, кажется, стала сильнее, чем была прежде. «Конечно, ведь она живая», — подумал Эванс, покосившись на узкую черную морду овчарки. «И если раньше она могла колдовать только тогда, когда захочет владелец палочки, то теперь вся магия у нее в подчинении. Отныне Нарния может распоряжаться своей мощью так, как пожелает она сама». А Нарния лежала возле мальчика, наслаждалась театральной постановкой, спонтанно поставленной детьми, и впитывала в себя магию этого древнего места, замка и его окрестностей, и вспоминала. Хозяева создали ее и два других предмета для хранения жизни, волшебства и покоя, но вместо этого чванливые самонадеянные колдуны начали распоряжаться артефактами совсем по-другому, а вовсе не так, как хотели сами создатели. По крайней мере, два из артефакта, третий-то правильно использовали, по назначению, именно для того, для чего он и был предназначен, для защиты жизни. Камень покоя должен был беречь мир в душе ушедшего за грань, но люди от чего-то решили, что камень воскрешающий и со слиным упорством пытались выжать из него то, чего в нем априори не было, силы воскрешения. И палочка, самая умная и сильная среди артефактов, ее предназначение было хранить магию волшебного мира, а не то, что вообразили себе потомки глупого Антиоха. Годы и столетия проходили мимо, прошли даже тысячелетия, прежде чем палочка-хранительница попала в руки нормального мага. Дамблдор хотя бы не убивал без нужды, и целых полсотни лет волшебница провела в покое, почти не покидая пределов Хогвартса, нежась в руках стареющего мага, который, увы, на склоне лет тронулся умом. А ведь 10 лет она считала его почти своим хозяином, чувствуя совсем рядом покров, лежащий в шкафу. Но все изменилось в начале года, когда порог школы переступил повелитель реликвий смерти, мальчик по имени Гарри Эванс. Волшебница и покров словно проснулись, услышав шаги хозяина, того самого, настоящего, чьи руки держали все 3 реликвии смерти, волшебную палочку, покров невидимости и камень покоя. Те самые руки, которые могли одарить реликвии самым главным, жизнью, что они и пожелали, войдя с хозяином в контакт. Конечно, хотелось быть не просто живым, но и подвижным, желательно, разумным и даже говорящим, но хозяин оказался ребенком, и пышего с него стребовать не получилось, как и с других детей. Но они хотя бы собаку пожелали в своем искреннем стремлении помочь волшебной палочке, а не, к примеру, бабочку или там мотылька какого-нибудь. И на том спасибо, как говорится. Так что вместо волшебной страны извольте быть собакой, дорогие реликвии волшебница, покров и покой. И кличку Нарния на память, как дань несбывшейся мечте. Облом, да нет, пожалуй, сил у них хватит, чтобы защитить магию и жизнь данного места. Покров решено было оставить в нетронутом виде, волшебники и без мантии-невидимки научились прятать землю от дурных глаз, так что пусть покров и дальше служит мальчику и его друзьям. Нарния глубоко вздохнула, втягивая ноздрями свежий ноябрьский воздух, неторопливо прикидывая, сейчас ли начать защиту волшебной земли или погодить. Послушав, как засыпают на зиму растения, посмотрев на серебристый зимний мех Одиссея, которым паук оброс перед спячкой, Нарния передумала, нет, успеется. У нее теперь достаточно времени для того, чтобы взять под опеку землю Хогвартса, она не будет спешить. Осмотрится, сил наберется, зиму переждет, а с приходом весны можно приниматься за работу. Хотелось потереть ладошки, но собачьи лапы были не очень-то приспособлены для такого, так что пришлось удовольствоваться тем, что оказалось доступно собаке, повилять хвостом и прижать ушки. Гарри улыбнулся, потрепал по загривку и шепнул. «Довольно, да?» Нарния сверкнула глазами и растянула губы, улыбаясь в ответ. «А да, еще как довольно!» Повернула голову и мягко лизнула руку мальчика. «Спасибо, хозяин, никогда не забуду. Кстати, а ты согласишься стать королем маленькой страны? Прости, что ты сказала?» Удивленно переспросил Гарри. Услышав его вопрос, подошли встревоженные друзья, окружили его и овчарку, затормошили. «В чем дело, Гарри? Что она такое сказала?» «Да так», — смутился Гарри, приходя в себя. Потом отмахнулся он, надеясь, что неправильно расслышал мысли собаки. Не хватало еще поверить в ее слова и признать за ней божественное происхождение, а себя, помазанником Божьим, королем, то бишь. Но, возвращаясь в замок, Гарри невольно задался вопросом, А что все-таки представляют из себя эти дары смерти? Какая предыстория кроется за строками той старой сказки? Ведь, насколько известно, в основе всякой легенды лежит какая-либо реальная история, которая положила начало той или иной небылице. Увидев собаку среди детей, студенты постарше тут же окружили их и начали расспрашивать, откуда да чья. «Наша собака», — ответила бесшабашная восьмерка, плотно окружив овчарку. «Что тут происходит?» На шум и скопление подошла МакГонагалл. Студенты притихли и опасливо заморгали на нее, не зная, как строгая преподша отреагирует на приблудную псину. Но расступиться расступились, являя ее взору умную морду с выразительными глазами. «Хаэм», — многозначительно произнесла МакГонагалл и внезапно улыбнулась, чем ввела детей в ступор. «Похоже на Шибу, немецкую овчарку, которая жила на ферме моего деда, куда я приезжала в детстве», — помедлив, она грозно осведомилась. «Почему собака без ошейника?» «Потому что она из дома сбежала», — нашелся Гарри. «Понимаете, это моя собака, и она как-то нашла меня, прибежав сюда из Суррея». «Ух ты!» — послышались возгласы со всех сторон. «Какая верная!» МакГонагалл поджала губы, но в глазах все еще сквозили ностальгические искорки, а в голосе прозвучала хоть и строгая, но забота. «Надеюсь, вы сможете найти собаке место в своих комнатах, мистер Эванс?» «Да, конечно, профессор МакГонагалл, я устрою Нарнию наилучшим образом», — заверил учительницу Гарри. «Нарния?» На щеках Минервы появился румянец, и она, к полному изумлению ребят, наклонилась, взяла собаку за морду и ласково покачала, приговаривая: «Ах ты, красавица, у тебя чудесное имя». Потетешков красавицу, профессор МакГонагалл удалилась, не забыв напомнить, что еду для собаки можно попросить у домовиков на кухне. Гарри проводил ее слегка обалдевшим взглядом, посмотрел на друзей и едва не рассмеялся, увидев такие же офигевшие лица. «Да», — отожгла профессор, — «похоже, директор из нее получится получше, чем декан и заместитель при Дамблдоре». «Как думаете, МакГонагалл будет хорошей директрисой?» — спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. Ему ответила Нарния: «Хогвартс не принимает ее как директора. Нужен контакт с замком, чтобы стать по-настоящему понятными друг другу. Эта женщина не слышит голоса Хогвартса, поэтому истинное директорство ей не светит». Нарния вздохнула: «Вообще-то давно его нет». «Кого нет?» — тихо спросил Гарри. Друзья молча переводили глаза с него на собаку и обратно, понимая, что у них идет односторонний диалог. «Директора, который заключит контракт для полноценной связи с Хогвартсом». «Разве замок живой?» – удивился Гарри. «Я не знал, что ему нужен контракт для связи с директором». Друзья подняли брови и перевели взгляд на овчарку. «Ты неправильно понял», – тряхнула головой Нарния. «Хогвартс слышит всех, это его директора не слышит». «Вот оно что». Гарри повторил слова овчарки друзьям и задумался. «Значит, нужен кто-то, кто заключит магический договор с Хогвартсом и станет истинным директором. А что в таком случае произойдет?» — поинтересовался он, заглядывая собаке в глаза. «Хогвартс станет сильнее», — ответила Нарния просто. «А пока прямого директора нет, он не может в полной мере обслуживать себя, не может управлять лестницами, не может закрыть ненужные заброшенные помещения, не способен управлять климатом в коридорах и в классах, отчего зимой в них очень холодно и неуютно. Собственно говоря, нужен не просто директор, а своего рода костелян, хозяин, смотритель замка». «Я думал, это обязанность Филча», — смущенно пробормотал Гарри, посмотрел на ребят и снова пересказал им речь Нарнии. «Теперь задумались ребята. Надо папе сказать», — решил Джерри. «Пусть разнесет по министерству идею на проведение конкурса «Лучший директор», главным условием которого будет задание принести клятву верности замку, в результате чего тот, кто принесет клятву искренне, заключит с ним контракт и станет новым директором. Лжецов и халявщиков, думаю, Хогвартс сам отсеет». «Слушайте, это гениально», — восхитился Гарри, набрасываясь с объятиями на Ранкорна. Остальные тоже загалдели и наградили товарища градом дружеских ударов по спине, кроме девочек, те ограничились восхищенным визгом. Про дары смерти Гарри спросил у Нарнии, когда они остались наедине в спальне Эванса, и услышал следующее. «Жили на свете три очень дружных брата, были они волшебниками в разных сферах знаний. Антиох подвязался в артефакторике, умел делать чудесные вещи, накапливающие и направляющие магию. Кадм был мастером по камню и творил из него защитные и охранные амулеты, а младший Игнатус, тяготел к магии стихии и был самым добрым и скромным из братьев. И вот отправились однажды братья в странствие по белому свету на поиски приключений, счастья и богатства. У всех троих были свои личные интересы в том странстве. Антиох жаждал битвы и славы, Кадм, осиротевший со смертью возлюбленной, искал смысл жизни, а скромный Игнатус шел просто за компанию, никакой цели не имея. Путь им преградила река, широкая, с сильным течением, ни вброд, ни вплавь ее не преодолеть. Но это не остановило братьев, и возвели они мост. Увидела это смерть и осерчала, как какие-то трое людишек посмели ей поперечить. Явилась она к ним и требовала плату за проход по мосту, иначе она его разрушит и трое идиотов утонут. Именно на этом мосту пути трех братьев разошлись. Игнатус кротко, ни с кем не споря, повернул обратно. Кадм возжелал воссоединиться с возлюбленной и сбросился с моста в пучину вод, а Антиох, потрясенный гибелью Кадма и предательством Игнатуса, набросился на смерть с палочкой и погиб в бою. В реальности без участия смерти это выглядело примерно так. «Мост ненадежен, я иду обратно», — заявил Игнатус и ушел домой. «А мне надоело жить, я иду к тебе, любимая», — воскликнул Кадм и шагнул с моста. Ну а Антиох понадеялся на удачу и попер по шаткому хлипкому мостику, который обрушился под ним, как и обещала смерть. Три вещи остались после них: волшебная палочка Антиоха, камень Кадма и память живого Игнатуса, который рассказал эту историю своим детям и внукам, подогнав ее под детское восприятие, сказку. Со временем эта сказка совершенно видоизменилась и стала такой, какой ее читают современные маги, которые даже не подозревают о том, что те три волшебных предмета стали священными объектами, реликвиями смерти, а вовсе не дарами, якобы подаренными братьям самой смертью. Но смерть на подарки не разменивается, ей главное – заморочить живчика и утащить в ад. Дары были придуманы теми, кто их искал, чтобы стать повелителем смерти. И никто не задумывался о том, какими прекрасными волшебниками были три брата, создавшие три вечных артефакта – бузинную палочку с волосом Фистрала, камень покоя и мантию-невидимку. Главная ирония легенды заключается в том, что не люди должны искать три святыни, а святыни – людей, прямых потомков Певереллов, единственного и настоящего хозяина. Только с ним они смогут обрести полную мощь. Только с ними хозяин может стать всесильным и непобедимым, ибо ради него реликвии готовы на все. «Ради тебя я стала собакой и бесконечно благодарна за то, что ты подарил мне жизнь. Для твоего счастья я способна на все. Я создам тебе страну, сделаю тебя богатым, построю дом, какой угодно. Хоть небоскреб, только попроси. Ты мой законный хозяин, Гарри Эванс, потомок Игнатуса Певерелла, и я рада, что мы все вместе оказались у тебя. Ты не обманул моих надежд и дозволил мне восстать из небытия, позволил жить, разрешил мне сделать первый вдох». Глядя в любящие глаза взволнованной Нарнии, Гарри молча гладил добрую коричневую морду, проникался собачьей безграничной благодарностью и думал о том, что она поведала. «Вот тебе и сказочка, обычная жизненная история о трех талантливых юношах, один из которых оказался самым благоразумным и не поддался соблазнам, кое обещала дорога, благодаря чему он остался в живых. Нарния, можно я запишу эту историю? Хочется, чтобы люди знали настоящую правду». «Запиши, конечно», — разрешила волшебница. Пока что Гарри рассказал историю друзьям, в широкие массы она уйдет не скоро, потому как бездельного обоснуя в нее никто не поверит. Ну а потом настали декабрь каникулы. Хогвартс опустел, все ученики разъехались по домам, в теплые объятия родных и чудо Рождества. Поезд пересек невидимую границу и, шипя парами, встал у перрона. Попрощавшись с друзьями и проводив их взглядом к каминам, Гарри с Гермионой, Джастином и другими маглорожденными постарше устремился к проходу, ведущему в магловский мир, и сразу же очутился в объятиях дяди Вернона. Тете Петунии был атакован восторженными кулаками Дадли, с которыми тот набросился на кузена. То, что звериного полку прибыло, Дурсли поняли только возле машины, когда увидели Феникса и овчарку. «Извините», — округлил Вернон глаза, смотря на Гацина на крыше автомобиля, севшего рядом с Минервой, и стройную собаку, скромненько притулившуюся у ноги племянника. «Вы не перепутали адреса, дядя Вернон, это мои», — виновато сказал Гарри, подтягивая к лицу чудиску. Посмотрев в смущенные зеленые глаза за кошачьей черной головой, Вернон уточнил, для верности ткнув пальцем в собаку и экзотическую птицу. «Твои?» «Да», — совсем смутившись, Гарри спрятал лицо в шерсти кота и теперь, наверное, безмятежно смотрели серые глаза чудесной скумбрии. «Черт знает что», — бормотнул дядя и громыхнул. «Откуда?» «Ну», — натужно забормотал Гарри из-за кошачьего прикрытия. «Лагана Минерва у директора украла, вырастила, и теперь это ее феникс. А Нарнию я сам превратила из палочки и камня, и она теперь вроде как живая собака». «Черт знает что», — заезженной пластинкой повторил дядя и огорошенно глянул на жену, ища адекватности. «Да ладно, ну на две недели Рождества же, ну подумаешь», — неуверенно залепетала Петунья, нервно ломая руки. Зато Дадли не сомневался ни в чем, его вопль слышал весь вокзал Кингс-Кросс. «Обалдеть, у нас есть немецкая овчарка, а это для подогрева вашего интереса, дорогие читатели. Эверетт, это кто? Это Нарния, мама». «Драка, что это за магдловская тварь?» Люциус прижал к лицу платок. «Это не магдловская тварь, папа, это Нарния». «Гермиона, ради бога, только не собака». «Ну, мамочка, ну на две недели. Это Нарния, собака моего друга, она решила погостить у меня».